Глава 27. Герман. Дорога до коттеджного поселка, где жили Литвиновы, была почти свободной, но Герман старался ехать медленно, чтобы еще больше не пугать Алису. Уже подъезжая к дому, Герман предпринял последнюю попытку. «У нас есть семейный врач. Он никому ничего не скажет». «Нет!» — дернулась Алиса. «Нет». Этого было достаточно, чтобы Литвинов отступил. В их коттедже горел свет, явно там были родители Германа, которым он без купюр все рассказал по телефону. Алиса, завидев тени в окнах, сразу же напряглась. «Я не пойду туда». Она схватилась за дверную ручку, как в спасательный круг. «Кто там?» «Мать с отцом, не бойся. Они переживают за тебя, не волнуйся». «Скажи Герману еще сутки назад, что он способен так искренне разговаривать со своей нелюбимой женой, он бы ухмыльнулся. Не пойду». Алиса упрямо замотала головой. «Не хочу их видеть, не могу». Герман вздохнул и набрал отцу. Сам вышел из машины и дождался, когда родители окажутся на улице. Ночные фонари хорошо освещали территорию коттеджа. «Ну, как она? Я звонила Тане, она ничего не сказала, только что все нормально». Мать обеспокоенно пыталась заглянуть через лобовое стекло, но Герман, опасаясь новой вспышки истерики Алисы, попросил родителей уйти. «Не могу поверить, что он правда ее избивал ногами», — причитала мать, а отец стоял рядом мрачнее тучи. «Что там за семья такая? Аркаша, с кем мы породнились?» «У всех свои скелеты, не драматизируй», — пробурчал тот, сканируя сына недобрым взглядом. «Сильно ему навалял?» «Недостаточно. Не бойся, не покалечил. Но завтра меня на своих проводах он может не ждать». «Я там оставила в гостиной аптечку, если понадобится», — сглотнула мать Германа. «Нет, какой кошмар, а? Родную дочь». Когда они скрылись из вида, Литвинов отвел Алису в коттедж. При ярком свете в гостиной он обратил внимание на чуть припухшие губы жены, но больше ничего не заметил, ни ссадин, ни синяков. «У тебя где-то болит что?» — неловко спросил Герман. Сейчас, оставшись наедине в большом доме, он чувствовал, что дистанция между ним и женой стала совсем крошечной, и ему было некомфортно. Алиса словно поняла это, отстранилась и покачала головой. «Ничего особо не болит, только голова немного, а остальное папа всегда бьет так, чтобы не оставалось следов». Сказано это было настолько обыденно, что Герман невольно сглотнул, а Алиса, больше не говоря ни слова, пошла в свою спальню. Проще всего, да и правильнее, ему было пойти к себе и попытаться успокоиться. Но, во-первых, он кое-что для себя не прояснил. Во-вторых, все-таки чувствовал некоторую вину за случившееся с Алисой. И если б не его отношения с Яной, может, и не было б ничего. Хотя, вот это «хотя» тоже надо было выяснить. Раз уж вляпался в такое дерьмо, по самое не хочу. Герман постучал в дверь спальни Алисы, но она ему не ответила. Осторожно открыл дверь, но жены в комнате не оказалось, зато из ванны донесся шум воды. Когда через несколько минут Алиса вышла из ванной, Герман сидел на ее кровати. «Ты что здесь делаешь?» Стоя в пижаме, Алиса переминалась с ноги на ногу. Выглядела она очень настороженно. Герман не раз видел этот взгляд, но считал, что она так смотрит, потому что просто забитая, неуверенная в себе овца. А теперь понял, она его боится. По-настоящему. Эта догадка покоробила Германа. Да за кого она его принимает? «Хочу удостовериться, что с тобой правда все в порядке. Странно, если и правда не будет синяков. Я же видел...» Алиса вздрогнула. Осторожно подошла к мужу и села на кровать как можно дальше от него. Спрятала руки на груди и только потом ответила. «Он только когда пьяный так себя ведет. В смысле, бьет нас всех. На трезвую голову очень редко. Ему нельзя вообще пить». Герман сказал бы, что еще нельзя прокурору Климову, но промолчал. Главное было не спугнуть Алису. «И давно?» Она неопределенно пожала плечами, нахмурила лоб. «Иногда чаще, иногда реже. Мне было 5, я чего-то капризничала, мы стояли в коридоре втроем, я, папа и мама. И папа так разозлился, что ударил меня по губам своим ботинком. Я навсегда запомнила это чувство, как мгновенно онемели губы, а потом они будто зазвенели в ушах. «Охренеть!» — не выдержал Литвинов. Алиса недоуменно поглядела на него. «А тебя что, в детстве никогда не били? Вообще?» Герман молча помотал головой. Встав с кровати, он налил из графина воды и всучил Алисе стакан вместе с таблетками. «Пей. Это успокоительное мать оставила в гостиной. Я вообще удивляюсь, как ты крыши еще не поехала. Алиса послушно выпила таблетку. Папа, он не всегда такой. Плечи девушки задрожали. Я не думала, что он может ногами. Обычно он просто орет, а тут он очень разозлился, обиделся, что я с ним не посоветовалась, не пришла к нему. А как я могу к нему прийти, если он сразу начинает орать? Мама всегда говорит, чем папа меньше знает, тем лучше. Алису снова затрясло. Герман уже пожалел, что завел разговор, надо было оставить ее в покое. И тут до Литвинова дошло. «Твою же! Мой звонил твоему!» — рассказал, ну, как бы. Алиса резко подняла голову, в ее светло-голубых глазах мелькнула догадка. «Тогда все понятно», — он и сказал, что Литвинов звонил. «Я думала, это ты, он просто не выносит, если кто-то что-то узнает первым о его семье, понимаешь?» Герман не понимал. «Как вы вообще с ним живете? Алиса, это же полный отстой!» Она из-под лобья взглянула на него и промолчала. В спальне повисла гнетущая тишина, от которой Герману стало как-то совсем неуютно, будто его в чем-то обвиняли. Будто это не он надрал задницу отцу-абьюзеру и не притащил Алису сюда, а не бросил с безумным отцом и такой же мамашей. «Утром папа говорит, что не помнит, как нас бил», — нарушила молчание Алиса. «Похоже, ей самой нужно было выговориться, неважно кому. Что мы его обманываем, что он не мог, но иногда нам не помешает пару подзатыльников. И вообще он нас не бьет, он так нас воспитывает, а по-другому никак». Она явно цитировала отца, это было слышно даже по тону немного менторскому. «Клиника», — зло выплюнул Герман. «Ты хоть сама понимаешь, что несешь бред, а брат, он же здоровый лось». И снова этот взгляд полный страха и отчуждения. Пашка, когда был маленьким, обещал вырасти и спасти нас с мамой, а потом... Сейчас он просто старается как можно реже попадаться на глаза папе. Однажды я услышала, как родители разговаривали в спальне. Папа плакал и просил прощения, обещал, что больше такого не будет, что он сам не понимает, как такое происходит. В тишине раздался требовательный звонок мобильного телефона. Герман вытащил из кармана смартфон. Яна.